Слава нашему Господу за то, что Господь опять дал нам возможность стоять перед Его святым лицом и слушать Слово Божие. Наверное, ничто другое так много не принесло нам радости и благословений, чем Слово Господне. Через Него мы познали истину Господню. Через Него Господь нас привел к спасению. Через Него Он неоднократно поддерживал нас в трудные времена. И до тех пор, покуда мы будем жить здесь, на этой земле, нам нужно будет Слово Божие. И это Слово Господне нам дано, за что слава Господу и благодарение. Мне немножко сегодня трудновато говорить, потому что я вчера, как всегда, кричал много и голос сорвал, и ничего с собой сделать не могу, забываю про все. Но я не совсем хорошо уже помню, на чем мы кончили прошлый разбор, он уже у нас был довольно давно, наверное, месяц назад, но мне почему-то сегодня на сердце положилось начать с 10 стиха 8 главы, как раз эта глава будет заключать слово о надежде, и я думаю, что со следующего разбора, если Господь продлит нашу жизнь, если все будет хорошо, то мы будем говорить о надежде. Это довольно большая тема, и о ней мы почти никогда серьезно не говорили, а между тем в этой надежде содержится и наше спасение. Мы дальше будем читать, потому что мы спасены в надежде. Почему-то о вере, которая нас привела к Господу. Мы очень много говорим, но я очень редко помню, чтобы кто-то когда-то говорил о надежде. А между прочим, это будет очень серьезный вопрос, и однажды апостол Павел говорил, что я прошу, чтобы Господь дал вам духа премудрости и ведения, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания. Оказывается, не так просто и понять эту надежду. Надо дух премудрости, ведения и довольно много молитв для того, чтобы говорить об этой надежде и более-менее понять все, что такое надежда. Но я сегодня буду обращать свое и ваше внимание еще раз, наверное, еще раз, на 10 стих 8 главы. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, и дух жив для праведности». Почему я сегодня буду обращать внимание на этот вопрос? Потому что мы его, если сказать более точнее, не совсем глубоко понимаем. Обычно, когда мы молимся, особенно в первый день, когда человек кается перед Господом, то мы заявляем, что с сегодняшнего дня Христос живет в моем сердце. Так мы говорим, правда? Ну, так же говорим. А потом лишь бы что делаем? И уверяем, что Христос живет в моем сердце. Так что-то тут не то. Или Библия неправильная. Мы на этом мысли сразу ставим крест. Правильное все. Или мы не совсем правильно понимаем что-то. Потому что Слово Господне авторитетно заявляет, без всяких «если». Если Христос живет в вас, то что? То тело мертво для греха, а дух жив для праведности. И как раз вот эту мысль, впрочем, она не будет новой, потому что я ее высказывал, может быть, не очень широко и долго говорил на эту тему, но вот жизнь Христа в сердце нашем, она связана с пребыванием в нашем сердце Святого Духа. С одной стороны, мы говорим, что Бог един, нет трех богов. С другой стороны, говорим, что Бог состоит из трех равноценных личностей. Три в одном, как мы привыкли говорить. Наверное, не наверное, а то, что наш язык настолько примитивный, что очень трудно передать ту божественную глубину. И нам приходится и в силу нашего разума ограниченного, в силу нашей неспособности словами даже передать то, что у нас в голове есть, нам приходится часто пользоваться примерами. И в отношении к Богу они все оказываются очень примитивными. Но что сделаешь? По сравнению с Богом мы тоже очень примитивные. И я думаю, вы с этим будете согласны все. Перед Богом вообще очень примитивное. И разум наш не очень большой. И умешает он не так много. Поэтому, когда мы сегодня говорим, мы говорим об едином Боге, но все-таки мы его разделяем. Отец, Сын и Дух Святой. Поэтому апостол Павел, когда говорил на эту тему, он связал пребывание Христа в нашем сердце с Духом Святым. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Смотрите, а дальше. А если Христос в вас? Вот 10 стих вытекает из 9. Это логика, божественная логика. Это не наша человеческая. Говорит, а если Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, и Дух жив для праведности. Почему я сегодня об этом буду говорить? Потому что некоторым людям никак невозможно показать и доказать, что они не правы или они не свободны. Говорит, как? Я же показался, Христос во мне. Если Христос во мне, все проблемы решены. И для меня особенно такой был яркий пример. Когда я, кажется, я уже не помню, потому что вроде в прошлом году был в Финляндии, то привели одного чернокожего брата. И как только начинаем молиться, он начинает крутить сразу. Он настолько изгибается, но неестественно, чтобы так человек нормальный мог стоять под таким углом или коробить его. Когда стали говорить об освобождении, говорит, а я во Христе свободен, Христос во мне живет. Вот почему я сегодня этот вопрос взял, что если Христос в вас, то что, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Потому что сегодня мы все хорошо знаем, что Иисус вознесся на небо, правда? И воссел справа от Отца Своего. Ну так написано в Библии. Это ученики видели, они это засвидетельствовали. И евангелисты рассказали, как Иисус возносился на небо. Потому что мы сегодня хорошо знаем, что как личность Он на небе находится. А когда ушел на небо, то сказал, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять. И Он его послал. И мы его приняли. Он вселился в наше сердце. И мы сегодня имеем то помазание, то благословение, через которое Христос может жить в нашем сердце. Я сегодня уподоблю вот эту мысль или дам иллюстрацию, значит, из фронта военных действий. Когда есть кто-то, который руководит военными действиями. Вы знаете, говорят, что армия без генерала ничто, правда? И говорят, генерал без армии тоже. Между ними должно быть честное взаимодействие. Кто-то где-то в штабе планирует операцию какую-то военную, где-то разрабатывает планы определенные, старается учесть, так сказать, образ действий противника. И уже впоследствии этот разработанный план, он же не объявляется всему войску. Знает только центр. Иначе расскажи всем по радио, то и враг же будет знать, особенно сегодня. Поэтому знают единицы, как мозговой центр. Но между ними и армией существует связь. И они в определенное время действуют как одна команда. Как это делают? Условности. Или это радиосвязь. Или это какие-то другие зашифрованные действия. Но между главой и между армией существует связь. Сегодня наша глава, Иисус Христос, находится на небе. И когда мы говорим, что мы имеем ум Христов, то все-таки я понимаю, что ум содержится в голове, а не в пальце. Вот я и вы, члены тела Христова. Или палец, или ухо, или глаз. Но ни в коем случае мы не головы. Поэтому вот эта глава, которую Иисус Христос, она содержит полноту всей мудрости на все вопросы нашей жизни. У Господа вполне определенная стратегия ведения войны. А я не ошибаюсь, если скажу, что сегодня мы находимся на войне. И притом война и в лобовую, и партизанская война, и из-под тишка, и ну как только хотите. А враг имеет для каждого человека вполне определенные конкретные действия, направленные против. Она сегодня идет, эта война. И потом, когда у нас возникают проблемы, почему мы сегодня не можем часто их сами решить? Потому что у нас нет той мудрости, которая должна была бы быть. Или вернее, она не может быть у нас полнота этой мудрости. Но мы имеем связь через Дух Святой, с головою, который есть Иисус Христос. Господи, а как мне поступить здесь? Чтобы это было по Твоей мудрости. И Дух Святой берет от Христа и возвещает нам. И это тоже не ново, так написано в Библии. Он от моего возьмет и что сделает? И возвестит вам. Мы-то сегодня часто думаем, что именно в нашей голове мудрость Христова вся сокрыта. Но то не так. Да, мы имеем мудрость. Мы имеем определенный уровень мудрости. Но то не та полнота мудрости, с которой можно решать все вопросы и все проблемы. Мы на нашем уровне имеем просвещенный разум. Мы читаем Слово Господне. Это тоже есть слово мудрости. Но даже нам самим лично очень трудно бывает выбрать, какое сегодня обетование мне принадлежит из этого священного Писания. А правда, что иногда бывали в тупике, когда вам хотелось бы, чтобы было вот так. И тоже есть такое обетование в Библии. Но у вас все получается по-другому. И вы ищете, ну, за что ж не зацепиться сегодня? А после находите в Священном Писании, что есть для вас место в Священном Писании. Но покуда вы его не нашли, покуда Дух Святой не подсказал его, вы не могли его найти, не могли уцепиться за него, что оно ваше место. Поэтому, когда мы идем со Христом, и когда мы подчиняемся Духу Святому, который Господь дал в наши сердца, а Дух Святой берет от Христового и нам высвящает, тогда мы единый организм, тогда тело мертво для греха. Если Дух Святой принял команду от Господа, и мы идем по этой команде, живем по ней, то мы же не можем грешить. Дух Святой никогда в грех нас не потянет. Но как только мы угашаем Дух Святой, как только мы ему не подчиняемся, то Дух Святой, как приемник, продолжает жить, но мы все члены тела, которые не подчиняются своей главе. И тогда Христос не может жить, не живет, тогда мы грешим. Я не знаю, я непутанно вам это рассказал. Или, может быть, надо повторить, потому что Дух Святой, Он берет от Христа и возвещает нам Его волю. И когда мы ей подчиняемся, мы одно с Христом. Тогда Он живет в нас. Как только мы эту связь разорвали, нет водительства Духа Святого, Он не живет. И вы знаете, можно быть крещенным Духом Святым и грешить настолько много, что так даже не делают неверующие и даже не крещенные Духом Святым. Вот почему Господь хочет, чтобы в нашем сердце жил Дух Святой. Чтобы через Него или подчиняясь Ему, мы были единым организмом. Есть церковь у нас. Мы называем ее поместная церковь. И вы, наверное, все согласитесь, что в силу некоторых особенностей мы не всегда знаем, кому и чем надо помочь. Хотя мы считаемся членами одного большого организма. Почему? Потому что где-то есть тот человек, который быть глазами, но он ими не является. И есть тот, кто должен быть ушами, но он ими не является. Почему? Потому что связь прервана с Господом. Я много говорить не буду. Я просто хочу сказать вам то, что вы тоже когда-то пережили. И вы это наблюдали за собою, что не всегда вы делали то, будучи верующими, что хотел от вас Господь. Может быть, даже добрые делали, но не тому человеку, кому надо было сегодня делать. И с одной стороны, мы вроде бы движемся в русле учения евангельского, вроде бы не противники Божьи, а с другой стороны, это очень такая, ну, несовершенная работа. Потому что у Бога есть конкретность. У Господа есть вполне конкретные определения на каждый день для нас. И вот когда мы подчиняемся Духу Святому, находим связи со Христом, то мы являемся действующими членами Его тела. Еще нет, то мы члены тела, но больные члены тела. И в практической, физической жизни вы можете наблюдать людей, у которых есть члены тела, но они им не только не помогают, они для них обуза, они парализованные. Они подчиняются командам головы. Может быть, когда-то кто-то из вас пережил, я переживал однажды от усталости большой, когда я слышал, что мне стучали в дверь, и я понимал головой, что мне надо встать, открыть, но мое тело не подчинялось командам. Это довольно страшно осознавать вот это. Когда ты хочешь двинуть рукой, а ты ей не можешь двинуть, она не подчиняется командам головы. Я тут дважды переживал. И все, и дважды было, когда несколько ночей не спал, а после уснул, и понимаешь, что надо вставать. Кажется, вот напрягаю усилия мозга, чтобы встать, и я не могу встать. И после как-то встряхиваешься, идешь, делаешь что-то. Вот то же самое бывает тогда, когда христиане бывают оторваны от своей главы. Грех какой-то, или угасили Дух Святой, или еще что-то сделали. Они вроде бы живут для Господа, но они живут по своему усмотрению. Делают добрые, и опять повторяю. Они вроде бы не грешат. Вроде бы у них нет преступлений особых. Стараются. Но оказывается, что надо было сегодня не в Барановичах быть, а в Минске и наоборот. Поэтому это очень серьезный вопрос, он очень важный. И он касается, я подвожу именно ко греху. Если Христос в вас, то тело мертво для греха. Все. Поэтому здесь дальше будет стоять 14 стих. Он говорит так. Ибо все... водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. И я опять подмечу ту же самую мысль. Не написано, что все крещенные Духом Святым Сыны Божии. Почему-то нечто большее, чем просто крещенные. Все водимые Духом Божиим. Я думаю, вы разницу видите. Когда апостол Павел писал Коринфянам, у них там были проблемы очень серьезные, они не искореняли грех, то он сказал, вы плотские, помните? У вас никакого недостатка нет в каком даровании, но вы не видите то, что вы должны были бы видеть без всяких духовных дарований. Вы поняли мои мысли, о чем я веду речь? Там не надо было долго думать. Вот настолько какое-то было порабощение, какое-то давление на разум. Они видели и понимали, и слухи пошли кругом, но ничего не делали. И Павел говорит, вы плотские, хотя у вас много духовных дарований. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Но вы плотские, живете по плоти. Поэтому... я очень хотел бы, чтобы мы сегодня все это хорошо понимали, углубились именно вот в этом смысле, в эту истину, и чтобы все-таки Христос жил в нашем сердце. Дух Святой, Он не так-то просто уходит из сердца. Он будет до победы воевать, Он будет до конца сражаться. Это уже такие очень тяжелые падения, очень грубые грехи, когда Дух Святой оставляет. А Христос ли живет? Это уже вопрос. И Библия однозначно дает ответ на этот вопрос. Если Христос в вас, еще раз подчеркиваю, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Не потому, что в этом теле уже нет этого греха. Написано, святой пусть еще освящается. Правда, и это написано. Это написано. Но когда мы подчиняемся Духу Святому, когда эта сила обнимает нас, то эти все грехи, они не могут поднять свои головы. Они мертвые. Или лучше сказать, как мертвые. Потому что Павел однажды сказал, или выразил такую мысль, я каждый день умираю. Помните? Усмиряю. И что? И порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Усмиряю и порабощаю. Почему? Потому что, наверное, для того, чтобы мы чувствовали полную зависимость от Господа, чтобы не вырастали в своих глазах, что-то нет-нет, да и проявится у нас, правда? И мы наблюдали и за жизнью Петра, и Павла. Тоже иногда выскакивало, что, как мы говорим, выскочило нечаянно. Но эти братья, которые шли перед нами, они умели тут же оценить все, сказать, Господи, прости, и у людей попросить прощения, и опять двигаться дальше. Помните, я вам напоминал, вообще-то не напоминал, мы проходили эти места Писания, когда апостол Павел, когда первосвященник Анания приказал его бить по устам, помните, что он сказал? Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня? Следующий ему упрек. Ты что, говорит, первосвященника Божия поносишь? Говорит, братья, я не знал, что ты первосвященник. Все, назад сразу. Потому что, говорит, написано, пусть он самый негодный, но написано, начальство, что в твоем народе не злословь. Вот интересно, правда? Ну, что это за первосвященник, когда он и Христа не принял, их же руками и беззаконие делали, репрессии против верующих. Они же стояли во главе. Но когда Павла обвинили, ты что, говорит, первосвященника Божия положил? Стоп, назад сразу. Назад. Вот, братья, написано так, и я виноват. Беру свои слова назад, и все, и Павел остался Павлом. Это его нисколько не унизило. Это нисколько не подорвало его авторитет. Потому что если христианин кается, то он от этого только выигрывает. Это потому что это нормально. Я, наверное, вспоминал один пример, когда в одной церкви говорили об одном из братьев, из пастырей. Когда тоже иногда что-нибудь не подумает, сделает, а потом ему покажут. И это у него часто такое было. А потом осмотрят, говорят, братья и сестры, простите, я не подумал. Мы его давно, говорят, сняли бы. Но говорят, что, братья, простите, я виноват. За что же его снимать? Покаяние, признание своих ошибок, оно нисколько не унижает ни пастора, ни диакона, ни епископа в глазах Господа и в глазах всех людей. Нам каждый день надо каяться. Мы каждый день, мы просто не замечаем. Если придет время, Я буду говорить на одну тему, может быть, даже здесь. Есть один такой текст Писания довольно интересный, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Помните? Почему же это так? Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, потому что мы каждый день говорим, мы каждый день с кем-то общаемся. И как только слово вышло из уст наших, все, мы себе подписываем приговор, мы называем себя тем именем, которым надо назвать. Думали одно, сказали другое, и тут же с неба идет лицемер. Вы поняли меня, о чем я говорю? А сколько такого бывало, когда мы думали одно, а говорили другое? Мы с этим братом встречаться не хотели, но когда видели, ай-яй-яй-яй-яй, как я тебя люблю, как я хотел тебя встретить, Бог говорит, обманщик. А мы с утра до вечера говорим. Поэтому действительно, я думаю, что если Господь взвесит на весах своей правды все, видя не только наружно, но и внутреннее, то нам каждый день надо просить прощения у Господа. И это не стыдно, это наше преимущество. Библия прямо говорит, что на земле нет человека, который делал бы добро и не грешил. Там добро, а там плохо. И добро получается, и зло получается. И надо сознательно, иногда несознательно. Но это определение для всего человечества. Поэтому Священное Писание напоминает каждому из нас. Вы помните, мы проходили послание Иоанна. И там очень хорошо написано, что хранит себя, и лукавый к нему не прикасается. Только поэтому не прикасается. Что он хранит себя. Попробуй не бодрствовать, попробуй не хранить, попробуй не анализировать, и очень быстро попадешь в трудности, в проблемы, в различного рода переживания. Поэтому здесь Священное Писание говорит, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Водимые. Водимые. И это очень серьезно. Это ставит нас на стражу. Это говорит о том, что все-таки... Если Бог дал наши сердца Дух Святой, то мы Его не должны стеснять, а подчиняться Ему. Потому что написано, что явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков. И что она делает? Научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы и так далее, и так далее, и так далее. Она научающая. А если она меня научает, а я ее не слушаю, тогда между нами конфликт будет. Она будет наставлять раз, два, три, а потом замолкает и иди. Иди и делай, как хочешь. Потому что ты не слушаешь. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы на это обратили какое-то особое внимание, и чтобы нам... не потерять благословение Господь. И когда мы видим, что у нас непорядок, и сказать, непорядок со мной. Не оправдываться тем, что когда я обхался, Христос вошел в мое сердце, и Он живет. А сказать, стоп, а что со мной делается? Почему же со мной и так происходит? Потому что мы никогда не решим своей проблемы, если не согласимся, что она у нас есть. Прежде всего, надо признать, что есть, и тогда можно исправлять ее. А когда мы отказываемся, нам говорят, что плохо, а мы убеждаем, что все хорошо, тогда мы и исправляться не можем. И Бог не может исправлять тогда. Потому что Господь помогает нам только тогда, когда мы делаем что-то. И я, кажется, вчера где-то в беседе говорил, напоминал, в одной из бесед, что очень много зависит от нас сегодня. И в Библии есть очень много советов, или, я бы сказал, повелений к нам относящимся. То вы, говорит, Отложите все. Помните? Это не к Богу относится, а к нам. Или то вы, опять вы, прилагая к всему все старание, что сделаете? Покажите, опять мы.